6.1. Технологии производства. Производство – основная область, деятельность фирмы. Фирмы используют производственные факторы, которые называются также вводимыми входными факторами производства. Например, владелец пекарни использует такие вводимые факторы производства, как труд рабочих, сырье в виде муки и сахара, а также капитал, вложенный в печи, мешалки и другое оборудование для производства такой продукции, как хлеб, пирожки и кондитерские изделия. Мы можем подразделить производственные факторы на крупные категории «труд», «материал» и «капитал», каждый из которых включает более узкие группировки. Например, труд, как производственный фактор, через показатель трудоемкости объединяет как квалифицированный плотников, инженеров, так и неквалифицированный труд сельскохозяйственных рабочих, а также предпринимательские усилия руководителей фирмы. К материалам относятся сталь, пластиковые материалы, электричество, вода и любое другое изделие, которое приобретает фирма и превращает в готовый товар. К капиталу относятся здания, оборудование и товарно-материальные ценности. Взаимоотношение между вводимыми факторами, производственным процессом и итоговым выходом продукции описывается производственной функцией. Производственная функция указывает максимальный выпуск продукции, Q, который может произвести фирма при каждом отдельном сочетании факторов производства. Для упрощения предположим, что имеется два вводимых фактора – труд L и капитал K. Тогда мы можем записать производственную функцию как Q равно F, скобка открыта, L, запятая K, скобка закрыта. Формула 6.1. Данное уравнение показывает, что объем выпуска продукции зависит от количества двух производственных факторов – капитала и труда. Например, производственная функция позволяет определить максимальное число персональных компьютеров, которое может быть произведено в данном году при существующих технологиях на заводе определенных размеров и при определенном объеме трудовых ресурсов, занятых на сборочном конвейере. Страница 159. Или с помощью производственной функции можно определить объем максимального урожая, который получит фермер при тех или иных сочетаниях погодных условий, фонда вооруженности, труда и занятой рабочей силы. Следовательно, производственная функция отражает разнообразные способы соединения производственных факторов для производства определенного объема продукции. Например, вино можно произвести трудоемким ручным способом или капиталоемким способом с применением машинного оборудования для выжимки винограда. Отметим, что уравнение 6.1 применимо к определенной технологии, то есть к определенному состоянию знаний о различных способах, которые могут использоваться для соединения производственных факторов в процессе выпуска продукции. Так как технология становится все более прогрессивной, фирма может увеличить объем производства продукции при фиксированном наборе производственных факторов. Термин «максимальный выпуск продукции» является очень важным с точки зрения производственной функции. Производственные функции не допускают расточительных или нерентабельных производственных процессов. Они предполагают экономическую эффективность фирм, то есть то, что фирмы могут использовать каждое сочетание производственных факторов с максимальной эффективностью. Так как производственные функции связаны с достижением максимального выпуска продукции, при определенном сочетании производственных факторов никогда не применяются такие комбинации, которые снижают выпуск продукции. Данное предположение о том, что производство всегда экономически эффективно, не всегда справедливо, но есть все основания ждать, что стремящиеся к максимальной прибыли фирмы не будут расходовать ресурсы зря. Страница 160. При нашем рассмотрении многих вопросов мы будем исходить из предположения, что фирмы производят один определенный вид продукции.